Часть пятая. Утро понедельника. Хэнни спала мало, ярость не давала ей уснуть. В 5 утра она встала и принялась сортировать грязные вещи для стирки. К этому времени рыбный запах, казалось, пропитал буквально все на нижнем этаже дома, и Хэнни, склонившись над корзиной, пронилась, как заправская торговка рыбой. Снова надвигалась гроза. Хэнни грозы ненавидела. Перед грозой всегда настолько нервничала, что могла вспылить по любому поводу. Но Луи такую погоду обожала. Перед грозой всегда ощущала себя гибкой, энергичной и спокойной. Уже некоторое время в атмосфере копилось напряжение, небо имело необычный вид, силы и направление ветра постоянно менялись. Они все, как животные, чувствовали приближение непогоды. Небо заволокло тучами, деревья беспокойно шелестели. Сэма с утра мучила тошнота, немного лихорадила. Жалюзи он открывать не стал и, лежа в постели, кричал детям, что пора вставать. Позвал Эви помассировать ему голову. Ему вспомнилась малая, и он слабым больным голосом все отпускал дурацкие шуточки, зовя своего сингапурского слугу. Саму хотелось хотя бы на миг снова оказаться в старом добром Сингапуре, несмотря на его многочисленные недостатки. «Мужчина должен путешествовать», — заявил он вдруг Эви. «Дома ум притупляется. Вдали от дома я как личность куда богаче и интереснее». Но едва эти слова слетели с его губ, он тут же пожалел, что вовремя не прикусил язык. Ведь по отношению к родному дому, к родной стране, к тем, кого он любил, такое высказывание — грех, подлое предательство. «Лулу!» — позвал он слабым голосом. «Пора вставать, Лулушка, пора чай заваривать». Луи, пробудившись, тотчас же подумала. «Такое важное утро, а я проспала». Она надела халат, взяла таблетницу и твердым, уверенным шагом спустилась в кухню, игнорируя обращенные к ней возгласы. «Час настал», — твердила она себе. «Скоро все будет кончено». Она поставила на огонь чайник и принялась умышленно греметь посудой, доставая чашки. Затем, еще не выставив все чашки, незаметно проскользнула в комнату братьев рядом с кухней, где была устроена фотолаборатория. Все трое старших мальчиков уже встали. На спинке в ногах кровати Эрни громоздился ворох одежды. Должно быть, он приготовил для стирки свою пижаму. В комнате никого не было, но у Луи дрожала рука, и она успела насыпать в таблетницу лишь несколько зернышек эвотарола, когда до ее слуха донесся шум, и она увидела в кухне Хэнни. «Чем ты там занимаешься в такое время, когда мы и так все проспали?» — крикнула ей мачеха. «Налей мне чаю, пока я в обморок не упала». Все в доме пропахло этим мерзким рыбьим жиром. Я вот-вот свихнусь от головной боли. Густо покраснев с головы до пят, Луи вышла из фотолаборатории, но Хэнни ее не увидела. Она уже торопливо несла в прачечную ворох кухонных полотенец. «О, Господи!» — подумала Луи, впервые в жизни упомянув пусть и про себя Бога. «О, Господи! Чуть не попалась!» Сердце забилось так громко, что ее едва не качало из стороны в сторону. Теперь она боялась, что у нее не хватит сил совершить задуманное. Так бешено пульсировала в венах кровь. Трясущимися руками она заварила и разлила по чашкам чай, и тут ее накрыла тошнота от страха и сомнений в правильности принятого решения. Чтобы избавиться от этого ощущения, она высыпала весь яд в одну большую чашку, держа таблетницу через передник. Туда же сдула и оставшиеся на фартуке крупинки, а пустую коробочку выбросила в мусорное ведро. Тут она услышала, как по лестнице бодрым шагом спускается отец, на ходу беседуя с Эви. «Нет, не могу», — промелькнула у нее в голове. Она повернулась спиной к столу, на котором стояла чашка с ядом, и увидела прямо перед собой Хэнни. «У меня чрево разрывается», — сказала та, обхватив себя руками. «От тяжести всей этой массы огромных простыней. Боль дикая, сил нет терпеть. Неужели это будет продолжаться еще неделю? А ему хоть бы что? Нутро как будто из Кромсона». Она вдруг замолчала и внимательно посмотрела на Луи. «Чего уставилась? Что-то со мной не так? Нечего на меня пялиться?» Луи утратил дар речи. «Чем ты здесь занимаешься?» — подозрительно спросила Хэнни, неожиданно припомнив что-то. «Я видела, ты с чем-то возилась». Луи лишь как рыба хватала ртом воздух, онемев от страха. Она показала пальцем на свой рот, потом на чашку на столе и покачала головой. В этот момент в кухню вошел Сэм. Он принес украшенный резьбой деревянный ящичек с 6 маленькими чашечками, тоже из резного дерева, с тонким ободком из серебра. «Неводня», — заявил Сэм, старательно избегая смотреть на Хэнни. «Неводня мы будем пить чай из этих чудесных чашечек, подаренных беднягой Лай Ваньху, его хозяину Богу. Хотя нет, он слишком умен, чтобы считать меня Богом». Сэм осторожно поставил ящичек на сосновый стол и, кивнув на большие чашки, сказал: «Выбрось это, Лулу. Неводня мы будем пить чай по-китайски. Горячий чай лучше всегда пить из китайских чашек». Луи переводила взгляд с отца на мать, ожидая, что перед ней развернется нечто невообразимое. Не в состоянии вымолвить ни слова, она лишь трясла головой, глядя на родителей, будто пыталась предостеречь и их, и саму себя. Хэнни буравила Луи безумным взглядом горящих черных глаз, вскинула руку, молча показывая на падчерицу. «Тварь! Оба вы твари!» — наконец медленно произнесла она. «У меня внутри все горит при взгляде на вас. Все вокруг провоняло рыбьим жиром. Я погрязла в ваших смердящих простынях. Я задыхаюсь от вашего пота. Это невыносимо». «Она не виновата. У нее есть характер. Она шла к этому. Она не виновата в том, что таращится как сумасшедшая». «Твоя дочь свихнулась». Сэм бросил на Хэнни взгляд полной ненависти. «Что ж, ладно», — сказала она. «Будьте вы все прокляты». Хэнни схватила чашку с ядом и стала пить большими глотками. Лицо ее наполнялось ужасом, будто она хотела остановиться, но не могла. С чашкой в руке она сделала несколько шагов. «В чем дело?» — озадаченно спросил Сэм. «Что происходит?» Луи попыталась объяснить, но лишь трясла головой, даже мысленно не могла подобрать слова. У двери, ведущей из кухни на застекленную веранду, Хэнни остановилась, повернулась и ничком рухнула на цементный пол, головой в их сторону. На этот раз Сэм был потрясен. Хэнни упала лицом вниз, грохнулась с тяжелым глухим стуком. Чашка разбилась вдребезги. Луи все так же стояла на месте, глядя на отца, мать и Эви с неким дружелюбным выражением на лице. Все пыталась что-то сказать. Эви уже сбегала за подушками и пыталась подсунуть их маме под голову, и в кои-то веки Сэм ей помог. «Кажется, мама сильно ушиблась. Надо перенести ее на кровать», — с беспокойством произнес он. Луи шагнула вперед, и Сэм, приняв ее молчание за непослушание, нахмурился, но ничего не сказал. Он крикнул Эрни, но никто из мальчиков не откликнулся. Вдвоем, пошатываясь и оступаясь, они с трудом дотащили Хэнни до комнаты мальчиков и положили ее на кровать Эрни. Сэм продолжал высвистывать сыновей, и, наконец, послышались их ответные крики. Дети мчались на отцовский зов. «Я здесь!» «Бегу!» «Да, папа!» Нос и лоб Хэнни были разбиты в кровь. «Принеси воды и перекись», — раздраженно велел Сэм. «Надеюсь, сообразишь, что делать?» Луи глубоко вздохнула и, едва ворочая языком, медленно произнесла. «А это что такое?» Она пыталась отпихнуть от кровати болтающийся у ножек узел с одеждой Эрни. Он запихнул в свою пижаму две грязные наволочки. Два угла одной из них торчали сверху, словно уши. На скомканной наволочке была нацеплена забавная маленькая шаль из желтой шерстяной пряжи с красной рожицей посередине, которую Луи связала для Томми. Он брал ее с собой в постель. Получилось лицо. На шее у этой тряпичной куклы была веревка, которой она была привязана к кровати. Луи попыталась распутать узел. «Принеси воды и губку», — нетерпеливо скомандовал Сэм. Луи бросила возиться с куклой и направилась из комнаты, но в дверях остановилась и сказала. «Кажется, она умерла». «Не говори ерунды». «Пап, по-моему, она умерла». «По-моему, по-моему», — разозлился Сэм. «Иди и делай, что тебе велят». «Какой смысл?» — воинственно буркнула Луи, резко развернувшись. «Вызови доктора, а то у тебя будут неприятности». Сэм оторопел. «Хэнни, Хэнни, душенька». Ласково затеребил он жену, потянув ее за рукав халата. «Похоже, у мамы сотрясение мозга», — объяснял он встревоженной Эви. Луи вернулась с миской воды, которую она поставила рядом с кроватью на стул, заваленной одеждой мальчишек. Остальные дети, ждавшие в коридоре, когда Луи сообщит им о том, что случилось с мамой, теперь столпились в дверях, вытягивали шеи, пытаясь рассмотреть, что происходит в комнате. Так птицы осторожно подкрадываются к спящему на лужайке человеку. «Смотрите, это Эрми!» — внезапно рассмеялся Томми, звонко, как журчание реки в летний день. Эрни нахмурился. «Эрни повесился!» — заходился смехом Томми. «Вздернул себя на веревке!» — он показал пальцем на тряпичную куклу, болтающуюся на спинке кровати. «Смотрите! Лицо он сделал из моей шали!» «О чем ты, идиот?» — Сэм побагровел. Томми подавил свой смех. «Вон Эрни! Он сказал, что повесился!» Сэм перевел обеспокоенный взгляд на Хэнни. Луи склонилась над мачехой, но вскоре выпрямилась. Лицо ее как будто окаменело. «Сам посмотри и послушай», — сказала она отцу. «Сердце не бьется». Вздрогнув, Сэм с искаженным от ужаса лицом нагнулся к Хэнни и тут же отпрянул назад. Нужна неотложная медицинская помощь, дети. Выйдите из комнаты. Луи, вызови врача. Я же говорила, что она умерла. Чуть незаметно улыбнулась Луи. Эрни прорвался через толпу детей и бросился к телу матери. «Мама! Мама! Ты не умерла?» Вопил он, хватая ее за халат, тряся за грудки. «Она умерла? Умерла? Не может быть! Мама, мама!» Со стоном приговаривал мальчик. Дети топтались в дверях, пораженные происходящим. Сэм, причудливо поводя подбородком, озирался по сторонам, словно ища помощи, потом протиснулся мимо детей и ринулся к телефону. Луи дождалась, пока он уйдет, затем стала губкой вытирать кровь со лба Хэнни. «Давай я!» – взволнованно попросил Эрни. Он стал бережно промокать губкой лоб Хэнни, думая, что таким образом сумеет исцелить мать. Дети скуксились, захныкали, глотая слезы. С крыльца загласил Чапи, вызывая о помощи. Его только что укусил муравей. Они услышали, как Сэм разговаривает по телефону, затем быстрый топот его ног. «Чем занималась мама?» – спросил он, вернувшись в комнату. Потом вспомнил сцену, представшую его взору на кухне. «О чем вы с мамой ругались?» «Ни о чем», – ответил Луи. «Говорили про грязную одежду. Потом мама сказала, что отравится, и выпила целую чашку чая с ватеролом». «Что?» – заорал Сэм. «У нее в маленькой таблетнице был яд», – с запинкой объяснила Луи. «Она выбросила его в помойное ведро». Сэм кинулся в фотолабораторию. Они услышали, как он судорожно копошится там, ища подтверждение словам старшей дочери. «Какой кошмар!» — донеслись до него его громкие причитания. «Боже, какой ужас! Никогда не думал, что она говорит серьезно. Боже всемогущий! Луи, Луи!» К расстроенному отцу на цыпочках приблизился Томми и, глядя на него большими черными глазами, как у Хэнни, шепотом спросил. «Пап, мы пойдем сегодня в школу?» В этот момент в дверь позвонили. Луи решила, что это врач, и побежала открывать. Но на пороге стояла брюнетка средних лет с проседью в волосах, одутловатым добродушным лицом и карими глазами. На ней было шелковое платье в крапинку, на голове нарядная соломенная шляпка. Луи не сразу узнала ее, но потом сообразила, что это учительница Томми, мисс Уилсон. Вид у той был смущенный. «Мама дома?» – чопорно осведомилась мисс Уилсон. «Нет», – ответил Луи. «Вернее, она нездорова». «Как жаль», — продолжала учительница тем же чопорным тоном. «Вчера я пыталась ей дозвониться, и в субботу тоже, но все выходные ее не было дома, или она не отвечала на мои звонки. У меня к ней очень важное дело». «Что там такое? Что там?» — раздраженно крикнул Сэм. «В чем дело? Вам лучше уйти. У нас беда». «Я мисс Уилсон, учительница Томми», — представилась женщина. «Я работаю в школе. Мне необходимо переговорить с миссис Полит по поводу денег». Сэм недоуменно смотрел на нее, и учительнице пришлось объяснить ему, что дело у нее серьезное, что ей срочно нужны деньги. «Деньги? Какие деньги?» Сэм по-прежнему ничего не понимал. «Мне нужны деньги. Рояль мне ни к чему», – взволнованно затараторила мисс Уилсон. «Что я буду делать с роялем? Я приняла его в залог. Мне жаль, что она заболела. Я очень вам сочувствую. Она хорошая женщина, я знаю. Мисс Полит мне очень симпатична. Я отношусь к ней с большим уважением, но сейчас мне нужно сделать ряд платежей. Налоги очень высокие». «Мисс Уилсон», – перебил ее Сэм, – «не могли бы вы зайти в другой раз? С миссис Полит произошел несчастный случай. Даже не знаю, выживет ли она». И он разрыдался. «О!» – воскликнула учительница. «О! О, нет! О, я не хотела. Эти деньги... Я как-нибудь справлюсь. Но когда мне к вам прийти? Я ни за что не стала бы ее беспокоить, но...» Она вдруг тоже расплакалась и попросила стакан воды. Им пришлось провести мисс Уилсон в гостиную. Вокруг нее стали собираться дети. Всхлипывая, утирая слезы, то и дело прикладываясь к стакану с водой, она сбивчиво поведала им, что дала Хэнни в долг $100 под 6% и под залог рояля, хотя и понимала, что ей вряд ли удастся продать рояль, ведь сейчас все гоняются за обычными фортепиано. Согласилась судить ей деньги лишь потому, что Хэнни была невесткой мисс Джозефины Полит. А она замечательная женщина, да и мистера Полита все знают. Но теперь ей сказали, что миссис Полит заняла деньги и у учительницы двойняшек, и у учительницы Эрни, а потом пришла в школу и заняла $15 на одежду у учительницы Луи. И вот теперь она узнала о мистере Ламасне, а это страшный человек, гнусный ростовщик, который судит вам $50, и вы будете должны ему всю жизнь. И еще бог знает что. Она боится, что больше не увидит своих денег. «Сама она не богата», – причитала мисс Уилсон, – «но не жалеет, что одолжила $100 миссис Полит. Ведь та хорошая женщина, хорошая супруга и мать, но ей самой нужны эти деньги. На ее иждивении престарелые родители. Мисс Уилсон залилась горькими слезами, и слов ее было уже не разобрать. В этот момент прибыл врач. Преисполненное сострадание, мисс Уилсон терпеливо ждала, что скажет доктор, и когда услышала, что мисс Поллет скончалась, издала истошный вопль и обняла Томми, приговаривая. «Бедное несчастное дитя! Какой кошмар! Как же теперь будет без нее бедный малютка?» Наконец она собралась уходить, но в дверях остановилась и, тушуясь, тихо спросила у Луи, как-то думает, вернут ли ей деньги. «Мне так стыдно, дорогая, но ведь я и сама женщина бедная, правда, кое-как перебиваюсь», — добавила мисс Уилсон. Кивнув девочке, она нетвердой походкой доковыляла до улицы и пропала из виду. Луи повернулась и пошла кормить детей завтраком.